Глава 12. «Давай хотя бы присядем, я все объясню». «Он хочет, чтобы я с ним за один стол села?» Пожимаю плечами и указываю на веранду. На улице резко похолодало, и желающих отобедать там не нашлось. «Анечка, принеси нам два кофе». «Тебе какой? Растворимого нет». «Сара», — дружелюбно замечает Валера. «Даже в нашей глуши кофе стали готовить из зерен. Видно, с тех пор, как мы виделись в последний раз, многое поменялось. 15 лет прошло. Поменялись даже мы с тобой. Ты, кажется, стала резче. Обсуждать прошлое мне не хочется. Пусть даже я сама неосознанно направила наш разговор в ту степь. Так что там с кофе?» «Мне американо, пожалуйста». Морщу нос. «А мне чай с перцем и ежевикой. И...» Закусываю губу. «Круассан с мортаделлой и глазунью». Валера как будто удивлен, что я решаю позавтракать в его обществе. Но в этом нет ничего такого. Мое время весьма ограничено. Отказывать себе в приятных вещах ради вряд ли приятного разговора мне совершенно не хочется. Как и ходить потом весь день голодной и злой. Прежде чем выйти на веранду, беру два пледа. «Я обойдусь». Это Валерка типа решил погеройствовать? Ну-ну. Такое могло меня впечатлить в 15. Сейчас же я думаю о том, как глупо подвергать организм риску переохлаждения. «А ты почти не изменилась с возрастом?» 5 минут назад ты утверждал обратное. «Я в внешности». «Валер, думаю, ты преодолел весь этот путь не для того, чтобы осыпать меня комплиментами. Чего ты хочешь?» Усмехаюсь я, опускаюсь в плетеное кресло. «И как ты меня нашел?» «Через соцсети. Это же твоя кофейня, да? Помню, кто-то говорил, что ты начала тортики печь. Я еще удивлялся. Кулинарных талантов тебе отродясь не было. Да и ты же... Куда поступать хотела? В медицинский?» «Да, было дело. Но учебу в медицинском невозможно совмещать с материнством». «Надеюсь, приехав сюда, Валера не рассчитывал, что я сделаю вид, будто ничего не было. Щадить его чувства я не собираюсь. Впрочем, как и прикладывать побольней. Это в 16 я мечтала о том, как однажды, проезжая мимо на белом Мерседесе, окачу бомжующего Валерку водой из лужи. Но с тех пор я и думать о нем забыла. Вверх взяла врожденная витальность. Такой уж я человек. Не могу долго злиться, подпитывать негатив или тонуть в жалости к себе любимой. Это все может не на шутку увлечь. А я не хочу, чтобы один неприятный эпизод из юности перечеркнул мою жизнь, превратив меня в угрюмую, исходящую желчью по любому поводу тетку. Жду, пока подоспевший официант расставит наши напитки. Обхватываю чашку ладонями. Жар проникает под кожу, согревая там, где бессилен плед. «Ну, потом-то ты могла?» «Не могла, Валера. Мне ребенка нужно было на что-то содержать. Кстати, тортики я тоже начала печь не от безделья. Я искала, как заработать, сидя дома». Валерка делает вид, что смущен. «Ты права. Нехорошо тогда вышло. Твои претензии понятны». Открыв рот, гляжу на этого чудака. «У меня нет к тебе претензий, Валера. Я на первом курсе учился, на платном, сам едва выживал. Ты же знаешь, как мои родители горбатились, чтобы я мог окончить универ». «Ну, ты окончил, как я понимаю. Слышала, неплохо устроился». «Да, Валерка не стал бомжом, но и хорошо. Я не желаю ему зла на самом деле». Хотя, конечно, это могло бы добавить нашей встрече эпичности. А так, ни то, ни сё. Сидим, чаёк попиваем. «В конце концов, Сар, ты же сама не захотела со мной встречаться. Чего тебя перемкнуло-то?» Утро перестает быть томным. Глубоко дышу, пока официант раскладывает на столе приборы и ставит тарелку с завтраком. «Аппетита нет». Но лучше уж я воткну нож в круассан, чем Валерке в глаз, не так ли? Мне показалось не очень хорошей идеей встречаться с насильником». «Господи, ты до сих пор настаиваешь на этой истории? Сара, брось! Твоей мамы-церберши здесь нет!» «При чем здесь моя мама?» Чувствую, как мышцы моего лица вытягиваются. «Послушай, я понимаю, что ты попыталась выставить ту ситуацию в ее глазах именно так. Но зачем тебе делать это сейчас?» «Ты не в себе? Валер, я вырывалась. Более того, я отчетливо сказала, что не хочу продолжать». «Мне кажется, ты все перекрутила, Сара. Я запомнила это иначе». «Я не говорила тебе нет?» Сощуриваюсь. «Да, но это ведь часть игры. А то, что я пыталась оттолкнуть, тоже игрой было. Впрочем, ладно, сейчас это не имеет значения». «Я не помню, чтобы ты меня отталкивала». «Очень удобная у тебя память». «Сара, я не пытаюсь обвинить тебя во лжи. Скорее допускаю, что, придумав эту легенду для матери, ты сама в нее поверила с течением времени». «А может, тут как раз наоборот? А, Валер? Может, это твой мозг произвел подмену, не в силах смириться с осознанием того, что по тебе тюрьма плачет? Разве я тащил тебя в ту спальню? Или, может, одежду сдирал силой? Кофточку я сама сняла, уже тогда под давлением. А что было дальше? Не хочу вспоминать». «Ты должен был остановиться, когда я сказала нет, неважно на каком этапе». Валерка поджимает губы и отворачивается к окну, барабаня по столу пальцами. «Ну, хоть не извиняется, это честней. Какое-то время я ем в тишине, он пьет кофе». «Я приехал, потому что хочу познакомиться с сыном». Кусок колбасы встает поперек горла. Я громко закашливаюсь, слезы фонтанами брыщут из глаз. С трудом отдышавшись, хватаю чашку с чаем и делаю несколько глотков. «А почему сейчас? Можно было дождаться, когда он выйдет на пенсию». «Сара», — морщится Валера, — «я, конечно, понимаю твои претензии. Они даже в чем-то оправданы». «В чем-то?» — усмехаюсь. «Нет, он точно блаженный. Даже разозлиться как следует не получается». «Хорошо, во всем. Но мне было 18. «Да-да, и ты сам учился на платном, я помню». «Я был незрел. С возрастом все стало видеться иначе». «Дай угадаю, ты разглядел открывающиеся перед моим сыном перспективы». «Но какие перспективы?» «Конечно же, финансовые». «За кого ты меня принимаешь?» «Впрочем, не отвечай. Кстати, я тоже в детстве занимался борьбой». «Немыслимо. Уж не намекает ли этот червяк на то, что мы его генам обязаны?» «Так, Валер, мне нужно возвращаться к работе. Если у тебя все...» Я встаю как раз тогда, когда он перехватывает мою руку, растерявшись, вообще не понимая, что делать дальше. «Вырываться?» Как-то по-детски. Колокольчик на двери звякает. Я оборачиваюсь и с облегчением выдыхаю. Бекетов. «Извини, это ко мне». С чистой совестью выскакиваю из-за стола. «Привет». «Это что за хмырь?» выдает Сергей вместо приветствия. «Какого хера ты с ним любезничаешь?» И такая от него ярость исходит, что у меня на затылке приподнимаются волосы. «А ты? Какого хера со мной так разговариваешь?» «Сара, я отвечу на твои вопросы, когда ты сменишь тон». «Я спросил». Руки чуть дрожат, но я не собираюсь сдавать заднюю. Развернувшись на пятках, возвращаюсь к столу. «Так вот, Валер, никакого счастливого соединения с сыном не будет. Рожай своих детей и нянчись с ними». А нас с Давидом оставь в покое». «Не могу». «Смоги». «А может, он сам решит, чего хочет? Взрослый ведь парень». «Ага, сейчас. Тогда мне придется рассказать сыну то, что я никогда не планировала рассказывать. Ну или смириться с тем, что мой добрый мальчик примет Валерку в семью. Сердце у моего сына большое, места там хватит. Тебе пора, счет я оплачу. Вообще-то я сам платежеспособный, оскорбляется Валерка, вставая. Ну, как хочешь. И да, Валер, не вздумай сунуться к Даве. Я тогда маме не позволила тебя уничтожить. Сейчас не стану. А что на это скажет наш сын? Дрожь с рук перекидывается на тело. Я разворачиваюсь и ухожу, проскользнув мимо напряженно наблюдающего за разыгравшейся сценой Бекетова. Что за день такой? Луна в Козероге? Или ретроградный Меркурий? Растираю гудящие виски. Все-таки интересно, какого черта Валерка нарисовался? Не верю я в то, что у него внезапно проснулись отцовские чувства. А даже если и так, какого черта я должна на это вестись? Он мне кто? Что хорошего я от него видела? Я или Дава? Нет, Валерка что, реально верит, будто я его оболгала, чтобы как-то оправдать свой залет в глазах матери? Могла ли я так поступить? Нет, конечно. В отличие от этого склерозника, я тот день помню в мельчайших подробностях. Да и если ничего не было, откуда взялись мои страхи? Те страхи, что вчера подняли головы, перечеркнув мои планы на Бекетова. Нет-нет, глупо уже даже то, что я всерьез берусь анализировать Валеркины слова. «Кто это был?» Оборачиваюсь. У Сергея только что искры из глаз не сыплются, но голос он контролирует. «Биологический родитель Давида!» «Не знал, что вы так тесно общаетесь!» Цедит Сергей, беспокойно перемещаясь в пространстве. Со стороны это выглядит довольно устрашающе и агрессивно. Если бы я не знала о его диагнозе, наверное, уже улепетывала бы так, что только пятки в попу влипали бы. Я его вижу в первый раз за несколько лет. Ты вообще можешь не мельтешить? Или это не контролируется? Бекетов бросает на меня полный недоумения взгляд, из чего я делаю вывод, что он не только не контролирует свою активность, но даже не всегда ее замечает. И это, мягко скажем, не приводит его в восторг постфактум. Недаром он вон как в лице меняется. «Извини», — иду на попятный, «просто со стороны твое поведение выглядит агрессивно». Бекетов морщится, кивает, садится на стул, сложив на коленях руки. «Так лучше?» «Гораздо. А до этого казалось, что ты вот-вот мне врежешь». «Серьезно?» Закусив губу, киваю. «Хм, я просто... Ну, знаешь, я захожу, а вы тут сидите, за ручки держитесь. Вообще-то я встала, чтобы уйти, а Валера меня задержал». «А? Странно, что ты в чем-то меня подозреваешь, зная о моем прошлом. Ну, я ревнивый. Так что хотел этот урод?» Интересуется Бекетов, а сам то к одному плечу ухом тянется, то к другому, разминаясь, как перед боем. «Не поверишь, познакомиться с сыном». «А ты?» «А я категорически против». «Вот и славно. Надолго он сюда приехал?» «А что?» Настороженно выпрямляюсь. «Ничего, просто интересно». «Я не знаю, надолго ли он приехал, не интересовалась». «А вообще, Сереж, пожалуйста, не вмешивайся в это, ладно?» «Почему?» «Потому что я взрослая девочка и сама со всем разберусь». «Ох уж мне эти взрослые девочки!» Сощуривается Бекетов. «А я предупреждала, что с малолетками намного проще». «Не могу его не подколоть». Сергей усмехается, ловит меня за руку и усаживает себе на колени. «Не хочу никаких малолеток. Тебя хочу!» Рычит между поцелуями. Мое сердечко сладко сжимается, но тревога, поселившаяся в сердце, все равно зудит где-то на задворках сознания. «Ну говори уж, ты чего так напряжена?» «Не знаю. Может, я неправильно поступаю?» «Конечно, неправильно!» Соглашается Бекетов. «Заводишь меня и не даешь!» Подается пахом. «Я вообще-то про другое. ёрзаю, блаженно зажмурившись. «Но если ты так хочешь, можем по-быстрому трахнуться». «Детка!» «Не могу». «Почему?» — хлопаю ресницами. «Во-первых, потому что у меня через 20 минут тренировка. Во-вторых, я не хочу быстро. Я хочу долго, чтобы всю-всю тебя распробовать». «Тренировка?» — концентрирую расфокусированный взгляд на его лице. «Ага, у твоего сына. Ты забыла или не знала?» Лыбится. «Чёрт!» Прячу лицо в ладонях. «Я ужасная, ужасная мать!» «Ты самая лучшая мать, я уверен!» «Это как посудить?» Раздается вдруг голос Давида. «Бывали у маманы косяки? Да, мам?» «Не припоминаю!» Смущенно бормочу я, неуклюже выбираясь из объятий Бекетова. Тот тоже встает. Здороваясь, по-мужски протягивает Даве руку. «Знаете, как она мне, пятилетнему, объяснила, почему у них с бабушкой на старых фото красные глаза?» «Как?» – усмехается Бекетов. «Восстанием демонов в 2003-м. Как я не остался заикой, не знаю». Сергей заходится хохотом. Я делаю вид, что страшно обижена. «Вообще-то это была шутка. Откуда мне было знать, что ты воспримешь ее всерьез?» «Мне было 5. Чувство юмора – врожденная штука». «Ладно уж, юмористка, давай, пои меня чаем, да я побегу».